Позднеэллацкий период. XVI-XII века до нашей эры. Примерно с 1600 по 1100 год до нашей эры продолжался позднеэллацкий период, который в истории материковой Греции назывался еще и Микенским. Наиболее отличительные памятники происходят из Пелопоннесского центра культуры Микен. Однако археологические открытия 1820-1970 годов до нашей эры показали, что не только в Микенах, но и в других прославленных сказаниями центрах в Колке, Орхомене, Гла, Фивах, Афинах, Теринфе, Пилосе во второй половине второго тысячелетия до нашей эры возникли раннеклассовые государства. Политическая обособленность этих царств, которую так ясно отразили греческие легенды, сочеталась с общностью их производственных и культурных традиций. Поэтому, признавая ведущую роль Микен в XIV-XIII веках, следует определить время между XVII и XIII веками. Согласно памятникам письменности и литературы, как период возвышения Ахеян среди остальных племен греков. Поздние элладские изделия находят во множестве на всем восточном Средиземноморье, включая Египет и Финикию. Крупные центры микенской культуры отличаются монументальными сооружениями в виде дворцов, крепостей, огромных гробниц, а также множеством драгоценных металлов, изящными ремесленными изделиями, вещами из стран Востока и даже янтарем с берегов Балтики. Однако же основная масса поселений, которых раскопано около сотни, по инвентарю и образу жизни поселенцев, немногим отличается от таких же поселений предшествующего периода. Стоит, правда, заметить, что в главных центрах микенской культуры и прежде всего в Микенах заметна постоянная и, на удивление, быстрая эволюция материальной культуры. Ахейское преобладание характеризуется сохранением самых тесных связей единоплеменной аристократии, правившей в царствах, иногда весьма отдаленных друг от друга. Эта близость сказалась в материальной и духовной культуре верхов, и сведения о ней сохранила богатая легендарная традиция эллинов. И если историк должен отвести многие детали исторических преданий к области литературного творчества сказителей, то главное зерно традиции следует признать достоверным. Во многих областях Эллады власть местных династий возрастала. Кровнородственные или просто союзные отношения не один раз обеспечивали ахейским царям достаточную поддержку во времена их войн с соседями. Но особенно важны были локальные группировки династов в периоды, когда возникала угроза со стороны мощных союзов племен, обитавших на севере страны. По-видимому, коалиции династов не касались внутренней жизни их владений. Экономика каждого царства сохраняла свою обособленность. Для этого времени характерны изменения в формах захоронений. В III-II тысячелетиях до нашей эры насчитывалось 5 основных групп погребений: купольные, камерные, шахтовые, ящичные и ямные. Последние представляют собой овальные или прямоугольные углубления в земле, чаще скалистые. На тело покойного клали глиняные миски. Такие захоронения встречаются как в раннем, так и в позднеэллацком периоде. Ящичные могилы являются одновременно и ямными. Инвентарь названных групп могил чрезвычайно беден, что возможно объяснить низким уровнем производительных сил, а для последующего времени и тем, что в могилах хоронили простых людей. Следующим важным памятником древних микен следует назвать шахтные гробницы. Прямоугольные, несколько вытянутые, они вырубались в мягкой скале на глубину 3-4 метра и представляли собой дальнейшее развитие ямных и ящичных погребений. Инвентарь этих гробниц был богат изделиями из золота, серебра и бронзы. В могилах обнаружены также янтарь и яйца страуса и другие привозные предметы. Художественные вещи, найденные в гробницах, свидетельствуют о влиянии критского искусства, но, впрочем, не тематикой, а скорее техникой исполнения. Найдена в гробницах и минойская керамика. Захоронение расположено среди среднеэллацких могил и принадлежали, по всей видимости, кланам правителей. Четвертый вид погребений – камерные гробницы, строившиеся внутри холмов. Вход в погребальную камеру шел через открытый коридор, называемый дромос. Камеры – это фактически семейные склепы. В инвентарный перечень входило оружие, орудие производства, предметы домашнего очага, всевозможные украшения и другое. Подобные гробницы обнаружены не только в микенах, они были усыпальницами знатных аристократических семейств. Пятая группа погребальных сооружений – купольные гробницы позднеэллацкого периода диаметром до 14 метров. Это были огромные сооружения каменной кладки, высота которых примерно равнялась диаметру основания. В плане архитектуры такие гробницы явились итогом дальнейшего развития камерных гробниц и также имеют дромос. Купольных гробниц обнаружено несколько десятков, 9 из них в районе Микен. Большая их часть была разграблена еще в древности, но сложность построек и сохранившийся кое-где инвентарь позволяют говорить, что гробницы эти – места погребения царей, условно называемых царями династии купольных гробниц. Экономическое развитие Греции в изучаемое время характеризуется дальнейшим подъемом сельского хозяйства и ремесленного производства. Это сказалось на росте населения. Во многих южно-балканских областях уже к XIV веку до нашей эры почти удвоилось количество деревень. Особенно густо были населены Фессалия, Биотия, Аттика, Коринфия, Арголида, Мессения. В это же время отмечен рост городов. Крупнейшие из них обычно располагались под акрополями, на которых стояли царские дворцы. Известные ныне свыше 400 городищ и селищ второй половины второго тысячелетия до нашей эры на материке и на островах показывают, что между 1400 и 1350 годами за период жизни двух поколений особенно возросло число поселений. Возникновение новых деревень возле старых вело к усложнению родовых связей. Дробление общин при выселении в новые деревни сопровождалось уточнением правил землевладения и землепользования. Постоянные размеры земельного фонда в пределах каждой ограниченной горами или морем области Эллады настоятельно требовали применения четкой системы аграрных установлений. По-видимому, вся община носившая наименование «демос» — «народ», являлась владельцем земель села, причем ее полномочия были весьма обширны. Коллектив общинников-сельчан тогда еще не записывал правила землепользования, устная традиция аккуратно передавала эти нормы из поколения в поколение. Даже в XIII веке до нашей эры, когда власть царя усилилась, правовые позиции общин характеризовались большой прочностью, как свидетельствуют документы архива из Пилоса. Записи пилосских экономов относительно Пакияны и некоторых других сел показывают, что община Демос владела своим особым земельным фондом, именовавшимся Кикемена. В той же Пакияне имелись земли, не принадлежавшие общине, они назывались Китимена и были в руках отдельных владельцев, телестов. Иногда земли крупных телестов включали несколько участков, которые обрабатывали отдельные держатели. Вентрис и Чадвик особо подчеркнули, что данные о земельных категориях в Пакияне не могут быть распространены на все Пилосское царство. Однако показательно, что и в близкой ко дворцу Пакияне, где находилось святилище богини-владычицы, община Демос была владельцем коллективного земельного фонда села, и царские управители безоговорочно считались с правами Демоса. Материальная культура ахейских сел в данный период свидетельствует об экономном ведении хозяйства. Орудия сельского труда и предметы обихода сельчан указывают на прочный жизненный уровень в деревнях. Многочисленность сортов культурных растений и видов домашних животных свидетельствует об интенсивном труде земледельцев. По-видимому, рядовой общинник еще мог сохранить для себя значительную часть продукции своего хозяйства. Микены. Микены находятся на Пелопоннесе, на полпути от Коринфа до Аргоса. Сам Микенский холм был заселен в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Он удобно расположился в центре небольшой плодородной долины, где протекает река Персея, и недоступен противнику. Очевидно, по этой причине поселение, названное Микены, постепенно расширялось. В среднеэллатский период была сооружена оборонительная крепость и возведены дома на соседних холмах. На западном склоне, собственно, Микенского холма, найдено кладбище шахтовых гробниц. Когда сооружались эти последние, Микенское общество переживало подъем. Богатый инвентарь гробниц говорит нам о значительном развитии производительных сил в момент перехода к позднеэллатскому периоду. Само широкое применение бронзы и множество драгоценных металлов – очевидный показатель отделения ремесла от земледелия и накопление трудовых навыков у микенских ремесленников. Находки вещей иностранного происхождения свидетельствуют о связях с другими странами. Рабовладельческое общество Микен возникло в результате внутреннего развития. Все археологические данные свидетельствуют о наличии местных корней микенской культуры. В начале XV века до нашей эры в Микенах пришла к власти уже известная нам династия купольных гробниц, продержавшаяся, по-видимому, до 1300 года до нашей эры. Именно в это время на Микены наиболее чувствительно повлияла культура Крита. Расшифровка линейного письма «Б» дает основание говорить, что в это время ахейцы завоевали Кнос. Они могли вывести на родину в качестве трофеев не только предметы критского искусства, но и самих ремесленников Крита. В это время Микены расширяют связи с другими странами. Ученые предполагают, что найденные в Египте Эль-Амарна 19 микенских ваз были подарены фараону Эхнатону. Микенская керамика найдена в Милете и Трое, западное побережье Малой Азии, на Кипре и даже в Финикии, Угарит. Микены XIV века до нашей эры переживают время довольно интенсивного строительства. Расширяется и укрепляется микенский акрополь, Кремль, возводятся циклопические стены с львиными воротами. На самой вершине холма строится новый дворец с мегароном, святилищем и тронным залом. Стены дворца расписываются фресками. В это время каменными ограждениями обносились и шахтные усыпальницы. Раскопанные в 20-м столетии новые дома Микен были построены и на близлежащих холмах. Искусство того времени сопротивлялось критскому влиянию. Критские цветочные и морские мотивы становятся более расплывчатыми и в конце концов поддаются экспансии линейного орнамента со множеством лент и спиралей. Примерно в это время создается сеть дорог, которые связали Микены с Коринфским и Арголитским заливами. Сохранившиеся до сего времени остатки мостов, насыпи из камней и так далее показывают, что существовал единый план дорожно-строительных работ. Именно наличие разветвленной сети дорог позволяет нам предполагать, что Микены в то время были столицей какого-то государства, небольшого и цивилизованного. Находки микенской керамики вне границ материковой Греции стали массовыми. Особенно много их сделано на островах Эгейского моря и на юге Малой Азии. Купольная гробница микенского типа найдена археологами на Малоазиатском побережье в Колофоне. Очевидно, это было время наибольшего расцвета и распространения микенской культуры. Ослабление Микен начинается с середины поздней Элладского периода. Предполагается, что жители города ожидали какого-то нападения. Об этом говорит и следующий факт. Источники воды были подведены к северным воротам Акрополя, а в его северо-восточном углу была сооружена глубокая подземная цистерна, куда вливались воды Персеи. Одновременно перестройке подвергаются оборонительные сооружения Теринфа. В XIII веке до нашей эры прекращаются связи с египетским государством. Античные авторы утверждают, что войну ахейцев во главе с царем Микен Агамемноном, которую он вел против Трои, следует датировать началом XII века до нашей эры. Данные археологических раскопок говорят, что в эти годы ахейцы имели связи с северо-западным побережьем Малой Азии и что Троя примерно в этот отрезок времени была разрушена. В древнегреческом эпосе «Илиада» говорится очевидно о действительно состоявшемся военном столкновении ахейцев и троянцев.